Вот грамота, владыка, о невъезде в именье церкви никаким чинам, и о решении всяких дел не царским, но собственным твоим судом. Да, отче, он написал ее, а я печать привесил к ней. Блаженны миротворцы! Когда правитель обещает мне и в остальных статьях все льготы церкви, ее права и выгоды блюсти, то прошлое да будет позабыто. Так, так, владыка. Отче Варлаам, ты помоги владыке. Государь, что в деле сем святой владыка скажет, я повторю охотно. Отче Иов, и на тебя рассчитываю я. Правитель твой, великий государь, не злобие и мудрости исполнен, а наше дело Господу молиться о тишине и мире. И тебя, Аринушка, прошу я, если Шуйский упрется, ты приветливое слово ему скажи. Оно ведь много значит из женских уст и умягчает самый суровый нрав. Я знаю по себе, мужчине я не уступлю ни в чем, а женщина попросит или ребенок все сделать рад. Мой царь и господин, как ты велишь, так мы и будем делать. Но наше слово против твоего что может значить? Если только ты им с твердостью скажешь, что их распря тебя гневит, то князь Иван Петрович ослушаться тебя не будет властен. Да-да, конечно, я ему велю. Я прикажу ему. А вы, бояре, скорее зачните с ними разговор. Не стойте молча, хуже нет того, как если два противника сошлись, уж помирились, смотрят друг на друга, а все молчат. Мы рады говорить бы, царь-государь, когда бы его лишь милость Нашуя князь нам рты разинуть дал. Что ты понес? Какой он князь Нашуя? А то, что он себя удельным князем, а не слугой царевым держит, вот что. Твой дядька-царь простить не может Шуйским, что за ноги вступаются они. И что тебя хотели бы просить царевича взять на Москву обратно. Дмитрия! Да я и сам бы рад, сердешный он. Ему и чай там скучно. А я-то здесь его бы потешал. И скоморохов показал смешных бы. И бой медвежий. Я просил Бориса, не раз просил, да говорит, нельзя. И в том он прав. Твой батюшка покойный Нагим недаром Углич указал. Он знал Нагих, он воли не давал им. И Шурин твой на привязи их держит. Негоже ты, Петрович, говоришь, они дядья царевичу, Петрович. Царевичу? Да не что он царевич. И мать его, седьмая-то жена, царица нечто. Этаких цариц при батюшке твоем понабралось бы и более, пожалуй. Полно, полно. Мне Митя брат, и муж дядья ноги, так ты при мне порочить их не смей. А что же мне хвалить их, что они тебя долой хотели бы с престола, а своего царенка на престол? Как смеешь ты! И Шуйских тоже хвалить, что заодно идут они с ногими. Я говорю тебе, молчи, молчи, сейчас молчи. Ну что ж, и замолчу. Не позволяй ему в другой раз, Шурин, порочить мачеху и брата. Царь, он человек усердный и простой. Ну вон, идут. Кто? Шуйские идут. Как, уж пришли? Да вот уж у крыльца. Видишь, впереди идет Иван Петрович. А круг его валит с купцами червь. Ишь, голосят. И шапки вверх кидают. Еще, еще. Стрельцов сбивают с ног. Держальников оттерли. Подхватили его под руки. И вот по ступеням его ведут. Небось и государя так не чистят они. Смотри же, Шурин, не забывай, что ты мне обещал. Аринушка, смотри же, замечай. Коль не равно у них пойдет не гладко, Ты помоги, отцы мои. Я паче на вас надеюсь. Князь Иван Петрович. Ишь, как идут. И шеи-то не гнутся. Входят Шуйский, Мстиславский, Шаховской и другие. Великий царь, по твоему указу пред очи мы явились твои. Встань, князь Иван Петрович. Встань скорее.